Ольга, няня Лизиной дочки, присутствовавшая при разговоре, тихо сказала: «Я тоже видела вашу поэтессу несколько раз в центре города. Такая невысокая молодая женщина, продающая свои стихи, да? Это ее убили?» «Да, Оля. Причем не просто убили, ее сначала пытали. Как будто она могла что-то знать. Ума не приложу, чего от нее хотели. Денис тоскует без работы. Может, озадачим и его?» — тихо предложила Глафира. «Конечно!» — оживилась Лиза. «Оля, подай мне, пожалуйста, мою сумку. У меня там есть фотографии Любы. Надо дать ему одну, чтобы он отправился в ресторан «Милан». Пусть покажет ее официантам, пораспрашивает их». Вот он обрадуется. Знаешь, он спит и видит, как вернется к нам. До того ему наскучило в прокуратуре. Вот пусть и поработает. Оля, маге уже пора спать». Лиза взяла девочку на руки, поцеловала ее в нежный розовый лобик и с улыбкой протянула няне: «Знаешь, она хоть и плохо ест, и с аппетитом у нее проблемы, но стала такой тяжеленькая. Откуда что берется?» Маленькая Магдалена в розовом махровом халатике была красивым пухленьким ребенком с большими темными глазами и русыми кудряшками. Ольга взяла малышку, прижала ее к себе и унесла в детскую. — «А где Гурьев? — спросила Глаша. — Он что, снова уехал? — Нет. — Просто мы поссорились. Ну, не совсем, конечно, это можно назвать ссорой, но все равно. Ты помнишь Тайлершу? — Ирину? — И что? Я же хотела заняться ее мужем, выяснить, откуда у него такие деньги и все такое. Словом, собиралась попросить Диму, чтобы он рассказал мне что-нибудь о нем. И знаешь, что он мне сказал? Что? Чтобы я не совала нос куда не следует. Лиза изменилась в лице, и Глаша поняла, что ее подруга сильно уязвлена словами мужа. Он ее попросту оскорбил, обидел. И это при том, что Лиза считается в городе одним из самых сильных адвокатов, что она профессионал широкого профиля, и что самое удивительное, Гурьев сам прекрасно знает об этом, но поскольку он тоже занимается адвокатскими расследованиями и защитой, вероятно, ему доставило особое удовольствие унизить жену. Лиза, между тем, с трудом удерживалась от слез. «Вот скажи, Глафира, — прошептала она, — то почему они, мужики, такие? Почему он, вместо того, чтобы как-то поддержать меня, помочь, предоставить мне информацию, старается как-то уколоть меня, дать мне понять, что я ниже его?» «Я не удивляюсь твоему Гурьеву, — сказала Глаша. Если ты помнишь, моему Адаму тоже мне нравилось, что я занимаюсь расследованиями, больше его зарабатываю, что меня никогда нет дома. Они, мужики, считают, что наше предназначение — это дом, дети и хозяйство. Но за маги прекрасно смотрит Ольга. Она чудесная няня, очень любит Магдалену. Я знаю, что всегда могу на нее положиться. Может, когда маги станет постарше, я и стану уделять ей больше времени. Но сейчас, когда она так мала, Лиза...» «Все я отлично понимаю. Но, может, Гурьев сказал это вовсе не для того, чтобы обидеть тебя, а с другой целью?» «С какой?» «А тебе не приходило в голову, что он знает об этом Тайлере нечто такое, что вызывает в нем желание оградить тебя от вмешательства в его дела?» «Хочешь сказать, я могу лишь предположить, что то новое дело, из-за которого он отказался от отпуска, и связано с Тайлером. Может, Тайлер сам обратился к нему с просьбой найти эти деньги, а его жена, вспомнив о твоем существовании, тоже решила за спиной мужа каким-то образом начать действовать. Позвонила тебе, попросила кое-что разузнать. Ты рассказала об этом Диме?» «Да нет, конечно!» «А он тебя спрашивал, мол, с какой стати тебя заинтересовал этот Тайлер?» Ну да, спросил, конечно. И что ты ему ответила? Что меня попросили собрать о нем сведения. Думаю, он поинтересовался, кто именно обратился к тебе за этой информацией. Но я ему ничего не сказала. Я же обещала Ирине, что буду действовать тайно, чтобы ее муж ни о чем не догадался. Знаешь что? Ты должна откровенно поговорить с Димой и все ему рассказать. Возможно, действуя вместе, вы добьетесь результатов. Но мы еще никогда практически не работали вместе. Я не представляю себе, как буду работать под его началом. Вообще не знаю, как себя вести. Когда я что-то делаю сама, у меня все распланировано. Я знаю, что мне нужно предпринять, в каком направлении действовать, а так с ним вместе. Ой, нет, я не знаю. Лиза, это же только мои предположения. Кстати, ты узнала что-нибудь? Занимаются ли делом Тайлера? Ищут грабителей? Узнала. Нет, официального заявления от Тайлера не было. Что и требовалось доказать. Вот скажи, если бы у тебя украли такую крупную сумму, ты обратилась бы в полицию? Глафира! Тьфу-тьфу-тьфу! Не накаркай! Ну, конечно, обратилась бы.